2. Утром на завтраке не появилось целых 4 старшекурсника со Слизерина. Наверное, потому, что они, позеленевшие, с черными зубами, по форме больше подходящими коню, а не человеку, лежали в больничном крыле под строгим присмотром мадам Помфри. Также за завтраком появилась великая парочка, Уизли и Поттер. Слухи о их подвиге распространились со скоростью голосов Джорджа и Фреда. Ну, еще помог громовещатель, но это уже дело десятое. Кстати, именно он сейчас и кричит женским, скорее всего принадлежащим Молли Уизли, голосом. «Украсть автомобиль», — гремело письмо. «Я не удивлюсь, если тебя исключат из школы. Погоди, я до тебя доберусь. Думаю, ты понимаешь, что мы пережили, не найдя машины на месте, вечером, письмо от Дамблдора. Я думала, отец от огорчения умрет. Мы растили тебя совсем в других правилах. Вы ведь с Гарри могли оба погибнуть, абсолютно чудовищно. Отца на работе ждет разбирательство, и виноват в этом ты. Если ты совершишь еще хоть один подобный проступок, мы немедленно заберем тебя из школы». На этом крики письма закончились, и оно исчезло в огне. Встретились мы с Золотым Трио только во второй половине дня. Гарри учащенно прочищал уши и удивленно осматривался. «Домовик, да», — продолжил Поттер. «Добби Домовик говорил, что его хозяева ужасные люди и что мне нельзя в Хогвартс. Мне кажется, это странно», — заключила я. «Домовики никогда не говорят подобного о своих хозяевах. Работа домовых эльфов — прислуживать. Более того, это не просто работа, это вся их суть, так что это очень и очень странно. Я подумаю над этим». Гарри тут же спрятался за Драко. «Что такое, Потти?» – удивился он. «Ох, детки, вы ведь друзья Гарри, так?» – подошла знаменитость. Я вдруг заметила, что вокруг него пляшут те самые, странные зелено-коричневые создания, возможно, волшебные животные. «Я никак не могу найти его, понимаете?» «Я его, конечно, понимаю. Раз подвергшись искушению стать знаменитым, начинаешь прямо-таки жаждать славы. Я очень виноват перед ним. Этот хмель должен был ударить ему в голову. Но он должен понимать, чтобы его заметили, нельзя начинать с полетов на фордике. Пожалуйста, скажите ему, чтобы вел себя осмотрительнее. Идет, вот станет старше, у него будет столько времени и возможностей. Да, да, я знаю, о чем вы сейчас думаете. Хорошо ему говорить, он всемирно известный волшебник. Но когда мне было 12 лет, я был тоже еще никем и ничем, как вы сейчас, даже больше, чем вы. Он уже в какой-то мере человек известный, так ведь? Я говорю об Энд, гаркнула я. Ох, простите, профессор Локонс, у меня есть некая болезнь с психикой. Я то веду себя как приличная леди, то, ну, вы понимаете. Ох, конечно, промямлил Локонс. Гарри такой хороший друг. Это довольно двусмысленно прозвучало, кстати. Ну, вы скажите Гарри, что я его ищу. Я его понимаю, ребятки, а, конечно, профессор Локонс, конечно. Но вы идите, у вас как у преподавателя, наверное, очень много работы. Конечно, конечно, и убежал, только пятки сверкали. Вау, с широко раскрытыми глазами выдал Драко. Не знал, что ты болеешь, Мара, сделал шаг назад Рон. Она просто избавлялась от профессора Локонса, Рон. Строго и немного зло сказала Гермиона и потащила Рона обратно. И это было отпадно. С восхищением посмотрел на меня Поттер. «Ммм, он идиот, это было просто», — пожала плечами. «Кстати, Драко, поздравляю с местом ловца в сборной». Я засунула руки в карманы, потому что эта осень, хоть еще только и начало, оказалась довольно холодной. «Спасибо», — и мальчишки исчезли в водовороте разговоров о квиддиче. Теперь и Гарри не отличался от них. «Невилл, а ты не играешь в квиддич?» — спросила Гермиона у мальчика. «Нет, я не умею летать. Вы ведь сами видели в прошлом году. Моя бабушка очень переживала, поэтому на метлу я сел впервые». Ребята тоже уплыли в какие-то бредовые разговоры, а у меня появилась парочка мыслей. Дневник Тамари Дгла сейчас у Джинни Уизли или нет? Драко и Рон не говорили о встрече в косом переулке, а потому предположим, что ее и не было. Но, в таком случае, у кого дневник сейчас? У Малфоя старшего или у Уизли младший? А он точно должен быть у Люциуса Малфоя. Насколько я помню, в каноне Волдеморт сильно издевался над своими последователями, а над Малфоями так вообще конкретно. Люциус вряд ли желает возрождения того, кто будет унижать и издеваться над ним и его семьей. И почему Малфои вообще присоединились к нему? Скорее всего, это из страха. Люциус боялся за себя и жену, с Нарциссой Малфой та же история, а теперь у них вовсе есть сын. Единственный и любимый сын, Драко Малфой. И что в итоге? Я не имею понятия, у кого дневник Тома Риддла. Я не знаю, кто его передал или передаст. Но кто, черт возьми, только что был обед, а сейчас начинается первый урок по защите от темных искусств в этом году. Мы спокойно шли на урок, но, как всем известно, спокойной жизни много не бывает. Яркая вспышка ослепила нас на несколько секунд. «Что за?» – возмутился Драко. «Я ему разрешила», – сказала я. «Сфотографировать меня?» – удивился Поттер. «Ты, конечно, прости, но разрешение на подобное должен давать я». «Привет, Гарри!» – воскликнул восторженный первокурсник. «Ты не мог бы подписать для меня снимок, пожалуйста?» «Ох, Гарри, Гарри, Гарри, мы тебя, разумеется, понимаем. Раз подвергшись этому искушению, начинаешь прямо-таки жаждать славы. Этот хмель должен был ударить тебе в голову». Гарри чуть не взвыл от моих стараний скопировать тон Локонса, и по его реакции у меня получилось. «Колин, ты нашел самое лучшее время, чтобы спросить», – процедил Поттер. «Кто раздает автографы?» – воскликнул, появляясь рядом с нами, Локонс, Гарри. «Можно было бы не спрашивать. Начинайте, мистер Криви. Мы готовы». Локонс обнял оторопевшего Поттера за плечи. «Двойной портрет, мистер Криви. Лучше не придумаешь. И мы оба его подпишем», — распорядился Локонс. Колин повозился немного со своей камерой, сделал снимок, и тут как раз прозвенел звонок на урок. «Идите в классы. Быстрее», — скомандовал Локонс и сам устремился ко входу. «Соломоново решение в этой сцене с юным Криви, я был твоим щитом. Поскольку он фотографировал нас двоих, твои недруги не будут тебя корить. Ишь какой, ставит себя выше других». Рон и Гермиона посмотрели на Гарри откровенно жалостливо. Невилл усмеялся, спрятавшись за их спинами. Драко присоединился к нему. «А я же с ужасом смотрела на мужчину. Это же сколько должно быть самоуверенности у человека, если он искренне считает, что все его любят и обожают. И сказать, что Поттер жаждет славы. Как сильно обкурился марихуаны этот человек. Позволь откровенно тебе сказать, раздавать фото с автографом на этом этапе карьеры – верх неблагоразумия. Придет время, когда тебе, как сейчас мне, будет необходимо иметь наготове пачку таких фотографий, но пока еще рано», – учил несчастного Поттера Локонс. Наконец мы вошли в кабинет Локонса, и Гарри обрел свободу. Одернул мантию, рванул к последнему ряду и, сев за стол, водрузил перед собой стопку из всех 7 книг «Златопуста» Локонса, спрятался за ними от автора. Мы пошли за ним. Рон и Гермиона сели по бокам от Гарри, а Невиллу, я и Драко впереди них. Локонс, после представления самого себя, раздал листочки с тестом. 1. Какой любимый цвет Златопуста Локхарта? 2. Какова тайная честолюбивая мечта Златопуста Локхарта? 3. Каково, по вашему мнению, на сегодняшний день самое грандиозное достижение Златопуста Локхарта? Всего вопросов оказалось 54. 54. Когда день рождения Златопуста Локонса и каков, по вашему мнению, идеальный для него подарок? Я, с широко раскрытыми от ужаса глазами, уставилась на пергамент и перо в своей руке. «Такого лица я у тебя еще не видел, сюда бы Криви», — чуть не смеясь сказал Драко. «Это же ужас», — промямлила я. «Откуда мне знать, какая его тайная честолюбивая мечта, если она тайная? Ох-хо-хо», — продолжал шепотом посмеиваться блондин. «Если сейчас выскочит Богдарт, то у меня он точно будет этот монстр», — покачала головой я. «Монстр?» — удивился Невилл. Локонс расшифровал ему Малфой. «А кто такой Богдарт?» «Богдарт – это разновидность привидений, которая…» Я запнулась, снова увидев златокудрого Локонса. «Разновидность привидений, которая меняет свою форму в зависимости от того, чего или кого боится стоящий перед ним человек. Значит, наша умница больше всего на свете боится глупого учителя», — смеялся Драко. «Ненавижу. Зачем идти в учителя, если не умеешь преподавать? Зачем идти в учителя, если вообще ничего не знаешь?» — шипела я. «Ну, не думаю, что он так плох, как ты думаешь», — сказала Гермиона, которая слышала весь наш разговор. «Ты правда так думаешь?» — уточнила я и сразу подняла руку. «Да, мисс Лавгуд», — подсказала я. «Мисс Лавгуд, у вас есть вопросы?» — спросил улыбающийся Локонс. «Да, профессор, это немного не по программе». Я сделала вид, что очень смущена. «Не бойтесь, мисс Лавгуд, задавайте вопрос», — подбодрил меня сияющий мужчина. «Недавно у меня с одним знакомым произошла маленькая ссора. Он говорил, что заклинание Импервиус непростительное, а я говорила, что непростительное — это Империус. Мы так и не смогли разобраться, кто был неправ. Не могли бы вы помочь, чтобы мы с тем другом помирились?» «Ох, о чем вы только думаете, «Мисс Славгуд, вы только что дважды назвали одно и то же заклинание, причем непростительное. Сядьте и пишите тест, я вами очень огорчен». Я села и посмотрела на Гермиону. «Видишь, он даже не видит разницы между водоотталкивающими чарами и непростительным заклинанием». Гермиона недовольно смотрела на меня и качала головой. «Не стоит так издеваться над учителями. ТЦ, я отвернулась и начала писать всякую чепуху об этом идиоте. Любимый цвет, телесный. И какая разница, что кожа у всех разная? Сам пусть додумает. Тайная честолюбивая мечта, охмурить Альбуса Дамблдора. Идеальный подарок для этого идиота, учебник по защите от темных искусств. Пусть подавится этими своими вопросами». После того, как Локонс похвалил Гермиону за ее ум, он нагнулся за своим столом и поднял с полу большую, завешенную тканью клетку. «Сегодня я вас научу, как обуздывать самые мерзкие создания, существующие в мире магов и волшебников. Предупреждаю, вы будете лицезреть в этой комнате нечто действительно ужасное. Но не бойтесь, пока я рядом, ничего плохого с вами не случится. Единственное, я прошу, сохраняйте спокойствие». Локонс опустил руку на ткань, закрывающую клетку. «Ведите себя тише», понизив голос, погрозил пальцем Локонс. «Они могут перевозбудиться». Весь класс затаил дыхание. Локонс сдернул ткань. «Да, это они», драматически произнес он. «Только что пойманные корнуэльские пикси». Какой-то гриффиндерец не сдержался и так явно хихикнул, что даже Локонс не принял его смешок за вопль ужаса. «Что такое?» Расплылся он в улыбке. «Но ведь они совсем не опасные», выговорил сквозь смех мальчик. «Не скажите», Локонс покачал головой. «Их забавы могут быть чертовски неприятны». Пикси были ярко-синие ростом сантиметров 20, с заостренными мордочками. Оказавшись после темноты на свету, они пронзительно заголосили, точно в класс ворвался полк трубачей, заметались по клетке, стали барабанить по жердям и корчить рожицы. Я с жалостью посмотрела на до ужаса тупого учителя. Урок прошел в смехе и идиотизме, но Гермиона до сих пор свято верит, что Локонс – герой. А как по мне, так он – горе, а не герой, но кого это интересует? 3. Тук-тук, войдите, прозвучал мягкий голос из-за дубовой двери. «Здравствуйте, профессор Снейп». Я посмотрела на высокого черноволосого мужчину и удивилась, увидев вокруг него тех же монстриков, что кружили около Локонса, только розово-зеленые монстрики кружат вокруг головы профессора и играют с его волосами. Я решила промолчать. «Лавгуд, сколько обреченности в одном слове», весело заметила я и вошла в кабинет. «Учитель что-то усердно творит в котле, и на этот раз это что-то не взрывается. Бросил красную травку, трижды перемешал и снова что-то бросил. Когда видишь, как творит Снейп, то оторваться сложно, сколько ни пытайся. Как говорится, бесконечно можно смотреть на три вещи: горящий огонь, бегущую воду и на то, как работает другой человек. А если этот человек мастер, то оторваться просто невозможно. Почему вы все еще стоите, Лавгуд? Нарежьте корень волчьей отравы. И почему все его так ненавидят? Да, характером не вышел, но если привыкнуть». Я улыбнулась своим мыслям и прошла к столу. «Профессор Снейп, а что мы будем проходить на уроке в эту пятницу?» — поинтересовалась я, чтобы поддержать беседу. «Хотите подготовиться, Лавгуд?» — усмехнулся он. «Разумеется, я ведь всего лишь лучшая в классе по зельеварению. Кстати, вы уже вели у первого курса, вы о юной мисс Лавгуд беспокоитесь?» — ухмыляясь, уточнил он и забрал нарезку. «Она моя сестра, профессор, так что да, беспокоюсь», — улыбнулась я и сложила руки на столе. Положила голову на руки и посмотрела на Снейпа. «Она даже хуже вас», — бросил он и перелил зелье в круглую колбочку. «И говорит о каких-то мозгошмыгах и кизляках. Ваши отличия просто поразительны. Мы еще побыли вот так, в тишине. Профессор работал, а я наблюдала и улыбалась как дура, но настал момент, когда зелье было сделано. Что ж, давайте приступим к вашим излюбленным оборотням». Снейп аж перекосил от этой мысли, но он все равно достал наполовину исписанную тетрадку и вписал: 3 сентября 1992 года. Зелье для помощи оборотням. Опыт 1. «Начнем», — сказал он, отложив тетрадь с пером, и очистил палочкой котел. «Угумес. 4. Я слышал какие-то голоса, но Локонс сказал, что он ничего не слышал. «Мара, ты знаешь об этом что-то?» — спросил Гарри утром после завтрака. «Голоса?» — удивился Рон. «Слышишь голоса, значит?» — уточнила я, но мне и не нужно подтверждений. «Да, он сказал что-то вроде: иди ко мне, дай мне схватить тебя, разорвать, убить. Этот голос, он. Мальчик сделал паузу, подбирая слова. Это был голос, от которого перехватило дыхание и кровь застыла в жилах, голос, который сочился ледяным ядом. Голос Волдеморта. Дневник Тамари Дгла в Хогвартсе. Тайная комната открыта. Надо бы как-то разобраться с этим. В туалет Плаксы Миртл я зайду с легкостью, найти нужный кран так же легко. Заклинания для отпугивания змей в голове имеются, но вот остальное. Хм, интересно, а есть учебники по парсилтангу? Вот настало еще одно из тех самых событий в каноне, которое убрали из фильма. 500-летие со дня смерти почти безголового Ника. Мы просто не хотим идти одни, понимаете? Обратилась Гермиона к нам с Драко. Ну, не знаю, призраки, это как-то. Начало я, но Малфой перебил. Конечно, мы пойдем. Воскликнул он и заулыбался как идиот. Надо бы поработать с его манерами. Перебивает, лезет куда не стоит. Он слизеринец или гриффиндорец. Я никуда не пойду, запротестовала я. К призракам на вечеринку, туда, где даже еды нормальной нет. Нет, спасибо. Пойми, Мара, нам нужно что-нибудь такое. Поддержал подругу Рон. Слизеринская, закончил за всех Гарри, и взгляды ребят устремились на меня. Но я не могу, это же в четверг. Не могу, у нас же Хэллоуин, и вообще у вас для слизеринности есть Драко. Покачала головой я. Ну почему, тебе так Снейп посоветовал, даже мне надоели твои дополнительные со Снейпом. Обиделся Драко. Они, вообще-то, важны, мы создаем очень полезное зелье, строго посмотрела на него я. И... «Профессор Снейп, Драко. Снейп или профессор Снейп, какая разница, он же этого все равно не слышит. Но я-то слышу, Драко. И что, пожалуешься ему? Ах, профессор Снейп, этот гадкий Малфой не называет вас профессором, а мне это так важно, что я решила пожаловаться вам, ведь я так вас люблю». Драко попытался скопировать мой голос, и хоть у него это не очень получилось, гриффиндорцы все равно рассмеялись. Только Гермиона старается сдерживаться, но видно, что ей это дается очень сложно. «Вам кажется странным, что я не хочу идти на праздник призраков, посвященный смерти, в то время как Гарри слышит странные голоса во время Хэллоуина?» Бровь сама изогнулась в саркастичной манере. «Странно, не правда ли? Мы отойдем», — блондин взял мой локоть и отвел в сторону. «Мара, ну прости меня, но пошли с нами», — начал конючить Драко. «Я, не, пойду». Точка. «Ну и не иди», — обиделся Малфой и развернулся ко мне спиной. «Никогда не поворачивайся спиной к человеку, который обижен на тебя, обжигая ухо», — прошептала я, ткнув в спину парня волшебную палочку. Он вздрогнул. Я убрала палочку и ушла. Парень еще несколько минут стоял столбом, но потом поправил мантию и подошел к друзьям. 5. Вечер Хэллоуина. Ужин. «Компания, мы будем гулять, где хотим, и неважно, что ты нам сказала». Отправилась на день 500-летия со дня смерти и все такое. Это еще ладно. Близнецы Уизли или Джордан случайно запульнули в меня стеклянную посудину с морсом, когда целились в Флинта, который сидит рядом со мной. Это тоже еще ладно. И даже то, что девчонки начали нашептывать обо мне и Малфое, совсем не то, что нужно. Я слышала, что Драко Малфой разозлила Камару Лавгут, и они могут расстаться. Ох, правда, они такая милая пара. Я думала, что раз они вместе с первого курса, то так будет всегда. За ними так интересно смотреть. Ладно, это не очень ладно. И никого не волнует, что мы еще только на втором курсе. Никого не волнует, что меня можно свести и с Поттером, и с кем-то из компании старшекурсников вроде близнецов, Дигри или Джордана. Они искренне считают, что мы с Малфоем пара, и переубеждать их уже кажется поздно. Так вот, совсем не ладно то, что какой-то старшекурсник осмелился заколдовать волосы моей милой сестры. Я достала палочку и моментально сняла заклятие, а на этого гадкого мальчишку, понятия не имею кто он, наложила что-то похуже. «Во имя Мерлина, Дэйн, что это?» — крикнул сосед старшекурсника, когда тот начал блевать слизняками. Мои губы расплылись в гордой ухмылке, и я повернулась обратно к столу. «Ух ты, кажется, Флинт заметил мои маленькие манипуляции. А кто это дев?» Когтевранка, он моментально исправился, заметив мой острый взгляд. «Это, Полумна Лавгуд, моя сестра. Надеюсь, ты знаешь, что это значит?» «Конечно знаю», — хмыкнул он и обернулся к друзьям. «На самом деле, Флинт, приятная личность, относительно, конечно, но приятная. С ним можно поговорить о темных искусствах и получить очень внятный ответ на заданный вопрос. А в прошлом году он оказался неплохим учеником по истории, и в благодарность за сданный сов подарил мне теорию наитемнейшей магии, конечно, в тайне. Банкет окончился. Все поднялись на третий этаж, чтобы разойтись по спальням. Ученики весело галдели, кто о чем. И вот мы дошли до того самого коридора. Толпа окружила пятерых ребят, впереди что-то сияло. На стене между двух окон огромными буквами были начертаны слова, блестящие в свете факелов. Тайная комната снова открыта. Трепещите, враги наследника. На полу разлита большая лужа воды, а под словами висит миссис Норрис. Трепещите, враги наследника, крикнул кто-то. Сначала кошка, следующими будут те, в чьих жилах течет нечистая кровь. И, в отличие от канона, на этот раз это был не Драко Малфой, а какой-то слизеринец-старшекурсник. Примечание к части. Так написано специально. Отбичено. Глава 11. Глава 11. 1. Что тут такое? А, услышав парня, Аргус Филч растолкал толпу, но при виде миссис Норрис попятился и в ужасе схватился за голову. «Что с моей кошкой? Что?» – завопил он, выпучив глаза. И тут он заметил Драко. «Это ты!» – взвизгнул Филч. «Ты убил мою кошку! Да я тебя самого! Ах, ты! Успокойтесь, Аргус!» – вдруг появился Дамблдор. Важно прошагав мимо пятерых друзей, он осторожно снял миссис Норрис со скобы для факела. «Идемте со мной, Аргус! Вы тоже мистер Поттер?» «Мистер Уизли, мистер Малфой, мистер Лонгботтом и мисс Грейнджер». Локонс, сияя улыбкой, подошел к Дамблдору. «Мой кабинет ближе всех, господин директор, сразу вверх по лестнице. Пойдемте ко мне». «Благодарю вас, Златопуст», — ответил директор. «Господин директор, позвольте и мне пойти с вами», — попросила я Дамблдора. «Зачем вам идти с нами, мисс Лавгуд?» — удивилась МакГонагалл. «Мне кажется, я могу немного рассказать о природе этого проклятия», — кивнула я в сторону кошки. «ГМ, ГМ, почему бы и нет, Минерва?» — улыбаясь спросил директор. «Идемте с нами, мисс Лавгуд». Собравшиеся молча раздвинулись. Локонс, гордый и довольный, поспешил за Дамблдором, следом за ним двинулись профессора МакГонагалл и Снейп. Едва мы вошли в кабинет, со стен, кто куда, побежали портреты Локонса, все, с накрученными на бигуди волосами. Живой Локонс зажег на письменном столе свечи и отошел, уступив место Дамблдору. Тот положил на стол кошку и принялся внимательно ее изучать. «Компания, мы будем гулять где хотим и неважно, что ты нам сказала», переглянулась и уселась на стулья подальше от света. Дамблдор легонько ощупывал миссис Норрис. Я тоже склонилась над кошкой, осматривая ее состояние. С ней подошел в тень. Губы его трогала едва заметная усмешка. Локонс расхаживал по кабинету, высказывая догадку за догадкой. Кошку определенно убили заклинанием. Скорее всего, трансмогрифианской пыткой. Этот идиот хотя бы в курсе, что такое трансмогрифианская пытка. Я столько раз видел, как оно действует. Жаль, что я не был рядом. Мне известно обратное заклинание. Я бы спас кошку. Филч сидел в кресле рядом со столом, беспомощно прижав руки к лицу и всхлипывая после каждого слова Локонса. Взглянуть на миссис Норрис у него не хватало решимости. «Вуагадугу», — продолжал на ходу Локонс, — «было подряд несколько подобных случаев, они подробно изложены в моем жизнеописании. Помнится, я тогда раздал несколько амулетов, и бедствие прекратилось». Вернувшиеся портреты Локонса на стенах согласно закивали головами. Один из них забыл снять с волос сеточку. Наконец Дамблдор выпрямился и задумчиво произнес: «Мисс Лавгуд, что вы можете нам сказать?» «Она определенно не мертва, господин директор, лишь оцепенела. Это очень темная магия, не подвластная многим, особенно второкурсникам». «Что-нибудь еще?» — уточнил старик. «Да, надпись на стене гласила, что тайная комната вновь открыта. Стоит всего лишь включить логику и продумать цепочку. Уверяю вас, Акамара, я подумаю над этим», — вмешался Локонс, и я одарила его таким взглядом, что вздрогнул даже Дамблдор. «Ох, правда, профессор?» — с наигранной улыбкой спросила я. «Тогда прошу, расскажите нам вашу теорию. Я бы очень хотела сравнить ее со своей». «Ну, что ты, Акамара, так быстро просто невозможно», — пытался что-то доказать Локонс. Но я моментально его перебила. «Возможно, и у меня даже есть одна», — говорю спокойно и даже холодно, ведь сейчас это не ответ на очередном уроке. «Нет, это разговор о темном лорде, и неважно, что это знаю только я. Все знают, что в тайной комнате обитает неизвестный зверь, а также все знают, что ее создал Салазар Слизерин. Зверем Слизерина является змея, а кошка, прошу прощения, миссис Норрис», — оцепенела. Осталось лишь сделать вывод, не так ли? Я сделала паузу. Нужна змея, которая может заставить любое живое существо оцепенеть. Василиск, прошептала МакГонагалл. Гермиона вскрикнула, парни побледнели, профессора испуганно переглянулись. Верно, в школе нужно искать место, где может спрятаться Василиск. Нам нужно найти огромную змею, у которой, помимо зубов, имеется также 4 клыка, которую вывели с помощью темной магии, которая прожила здесь примерно 10 веков. Я сбилась от самой большой глупости. Я, конечно, все понимаю, но как Василиска до сих пор не заметили? Он же должен быть огромным. Это уже наше дело, мисс Лавгуд. Добродушно улыбнулся Дамблдор и выпроводил всех нас за двери. И как это понимать? Спросил у пространства Малфой. Я думал, нас накажут, сказал Невилл, за то, что мы ходили на другой праздник, удивилась Гермиона. Или за то, что нас несправедливо обвинили, уточнил Гарри. Ох, я устало потерла переносицу. Ты реально похожа на Снейпа, псевдоиспуганно сказал Рон. Что, прости, удивилась я. Ну, он так делает, когда на уроках у кого-то что-то взрывается. Эти уроки точно до добра не доведут, промямлил Гарри. Кстати, ты что-то знаешь о тайной комнате? У тебя лицо скривилось, заметил Невилл и запнулся. Ох, завтра, все завтра. И мы разошлись, а на утро расспросы усилились. Ну, ты расскажешь, что там с тайной комнатой? Ребята засыпали меня вопросами с самого утра, и я, закатив глаза, выдала им легенду. Ну, хорошо, я поджала губы. Если вкратце, то было 4 основателя Хогвартса, о которых мы все прекрасно наслышаны. Слизерина все считают плохишем, но вообще-то он просто с Гриффиндором чего-то не поделил. И вот, на эмоциях, он уходит из школы и бросает всех на произвол судьбы. Прошло время, Салазар вернулся в школу и замутил еще что-то. Конечно, считается, что все было из-за чистоты крови учащихся. Я сделала паузу. Об этом повествуют летописи. Но после стали говорить, что Слизерин сделал в замке потайную комнату. Так зародился миф. Согласно ему, перед тем, как покинуть школу, Слизерин наложил печать заклятия на комнату. С тех пор в нее никто не может проникнуть. Заклятие снимет только наследник Слизерина, освободит заключенный в комнате ужас и выгонит с его помощью из школы тех, кто недостоин изучать волшебные искусства. Но зачем ему кошка? Округлил глаза Рон. Понятия не имею, отмахнулась я, и мы наконец дошли до класса по защите от темных искусств. Меня сейчас стошнит, сказал Невилл, слушая лекцию Локонса. Мара уже позеленела, заметил Драко. Я помахала головой из стороны в сторону, и рвотные позывы усилились. «Ммм», жалобно промычала я и засунула в рот мятную конфету. 2. Когда настал матч по квиддичу, погода была великолепной. Солнышко светит, приятный ветерок гуляет в волосах, Гермиона и остальные гриффиндорцы жмурятся, когда мяч в очередной раз попадает в ворота Слизерина. Я жмурюсь, наблюдая за сумасшедшим Бладжером, который так и норовит скинуть Поттера с метлы, и срываюсь с места, бегу к Северусу. «Профессор, мне кажется, мячик сошел с ума», — сказала ему я. «Я заметил, Лавгуд», — прошипел он сквозь зубы, внимательно следя за мячом. Потом выдохнул. «Я не могу снять заклятие с Бладжера. Надо остановить игру». Но в этом уже не было смысла, так как в конце концов Бладжер победил и Гарри упал с метлы. Команда гриффиндорцев и Драко моментально подбежали к Гарри. Я заметила, как переговариваются Вуд и Флинт, и решила для начала подойти к ним. «Лавгуд, чего тебе?» – разгоряченно спросил Флинт, явно недовольный ситуацией. Заметив, как мой взгляд похолодел, он тут же исправился. «Прости, так что тебе нужно? Матч вы продолжить не можете без ловца Гриффиндора. Начало я, так хотя бы отвлеките внимание учеников. У них паника». «Как?» – уточнил Вуд, тоже уже успокоившийся. «Поймайте Бладжер», — легко ответила я. «Зрелище будет интересным и точно отвлечет всех от сломанной руки Поттера. А нет, теперь от ее отсутствия». «Что?» — взвыл Оливер. «Локонс», — прошипел он. «Я согласен, но давайте начнем следующий матч с нулевого счета». «Лавгуд, а мне обязательно соглашаться?» — уточнил Флинт. «Обязательно, у тебя еще жаба впереди». Флинт побледнел, согласился и сел на метлу. «Поттера, естественно, положили в больничное крыло. Мы обещали зайти завтра, а утром нас ошарашили информацией о том, что Колин Криви был найден оцепеневшим. Наш факультет, чем удивил всех, начал старательно искать способы снять оцепенение с мальчишки. Всем очень нравились его фотографии и колдографии, в особенности слизеринцам. Слизерину вообще как-то было все равно, что парень маглорожденный, Их больше интересовали его способности. 3. Ох, дуэльный клуб. Открывается дуэльный клуб. Гениально, восклицал Невилл. Сегодня первое собрание. Как раз кстати. Хочешь вызвать на дуэль чудовище? Пошутил Рон. Впрочем, новый клуб его тоже заинтересовал. Идея неплохая, сказал он нам по пути в столовую. Интересно, кто будет тренером? Сказала Гермиона, продираясь сквозь галдящую толпу поближе к подмосткам. «Профессор Снейп – великолепный дуэлянт», – заметила я. «Может, Флитвик?» Тупо проигнорировали меня. Говорят, в молодости он был чемпионом по дуэлям на волшебных палочках. Но это точно был не Флитвик, ведь нам нужен канон. Подойдите поближе. Еще. Меня всем видно, всем слышно. Прекрасно. Профессор Дамблдор одобрил мое предложение создать в школе дуэльный клуб. Посещая клуб, вы научитесь защищать себя, если вдруг потребуют обстоятельства. А мой жизненный опыт подсказывает, такие обстоятельства не редкость. Читайте об этом в моих книгах. Ассистировать мне будет профессор Снейп, белозубо улыбнувшись, вещал Локонс. Он немного разбирается в дуэлях, как он сам говорит, и любезно согласился помочь мне. Сейчас мы вам продемонстрируем, как дуэлянты дерутся на волшебных палочках. О, не беспокойтесь, мои юные друзья, я верну вам профессора зельеварения в целости и сохранности. Вот было бы здорово, если бы они прикончили друг дружку, шепнул нам Рон. Однако, разумеется, тупоголовый Локонс улетел с постамента. С ней по рукоплескали все собравшиеся студенты Хогвартса. Локонс, поднявшись, начал лепетать что-то. «Отличный посыл», — сказал он. «Профессор Снейп применил заклинание разоружения и, как видите, я лишился моего оружия. Благодарю вас, мисс Браун. Без палочки я как без рук. Браво, профессор Снейп, браво. Вы уж простите меня, проще простого было бы разгадать ваш замысел и отразить удар. Но ученикам очень полезно увидеть. Я позеленел от злости». Профессор Локонс, от моего восхищенного голоса упомянутый вздрогнул. «Да, мисс Лавгуд, а можно встать в пару с вами? Это ведь такая честь, сразиться лично с вами, великим и таким сильным волшебником, обладателем ордена Мерлина третьей степени. Вы ведь так сильны и могущественны, профессор, прошу, позвольте, это будет так поучительно и интересно. Поразительно, встать в пару с вами, вы ведь, профессор Локонс, кавалер ордена Мерлина». Почетный член Лиги защиты от темных сил и пятикратный победитель конкурса журнала «Магический еженедельник» на самую обворожительную улыбку. Меня поддержали все собравшиеся, а это первые 4-5 курсов всех факультетов. Локонсу не хватило смелости противоречить такому большому количеству людей. Я, прищурив глаза, гаденько ухмыльнулась. Профессор Снейп галантно подал мне руку, чем удивил абсолютно всех кроме меня, и я поднялась на постамент. «Профессор Локонс, вы ведь помните, как защититься от Титилланда?» – мило спросила я. «Конечно помню, моя милая, Титилланда». Профессор моментально покатился по полу от смеха. «Профессор, ну что же вы не отбиваетесь? Я очень благодарна, что вы дали мне фору в один удар. Ну что ж, я продолжу. Таранталлигра, неужто вы дали мне фору в два удара? Профессор, прошу, отбивайтесь, мне ведь неуютно. Мукусат назем, мне кажется, с него хватит». Лавгуд положил руку мне на плечо. Снейп, он унизил вас, прошипела я так, чтобы услышал только он. Этот гадкий, вы говорите о профессоре, Лавгуд, мягко сказал он, успокойтесь. Я посмотрела на танцующего, смеющегося и в то же время чихающего от насморка мужчину. Ладно, я опустила палочку и спрыгнула с постамента. Круто ты его, похвалил меня Драко, и остальные его поддержали. На этом показательная часть окончена. Перейдем непосредственно к учебной тренировке, сказал Локонс, когда профессор Снейп все же соблаговолил расколдовать его. В конце концов нас все же разбили на пары. Гарри оказался с Драко, Невилл с Роном, Гермиона с Пенси, Джордж с Ли, Фред с Седриком, а меня каким-то образом поставили с сестрой. «Привет», меланхолично поздоровалась Луна. «Привет, малышка», улыбнулась я. «Как дела? Над тобой никто не издевается?» «Нет. Зачем кому-то издеваться над Омной?» Она, кажется, совсем не удивилась. «Разумеется, незачем. Просто спросила. Давай лучше я научу тебя некоторым боевым заклинаниям». Я встала в боевую стойку. «Встань так же, как я». «Так?» Луна скопировала мою стойку очень точно. У меня появилось чувство, что напротив стоит зеркало. «Да», мягко ответила я. «А теперь сделай волшебной палочкой так». Я провела палочкой в воздухе. «Да, правильно. И скажи калашу, калашу». Верно, а теперь все вместе, калашу. Я постаралась поднять ногу и у меня не вышло. Молодец. Похвалила я сестру и сняла с глаз. Это с глаз, приклеивающий обувь противника к полу. Если противник значительно сильнее тебя, то произнеси его, а потом сразу фумас, чтобы было время сбежать или эвертистатум. Фумас – заклинание дыма, а эвертистатум – отталкивает противника. Но лучше фумас. Я поняла, кивнула девочка. Ты знаешь, как их создавать? Девочка помотала головой. Так я и думала. Сделай палочкой так. Луна попробовала повторить. Нет, на один наоборот меньше. Да, вот так. А теперь скажи фумас. Фумас. Все вместе. Фумас. Дым появился вокруг меня. Мало. Но договорить мне не дали, потому что яркая желто-белая тоненькая молния прилетела мне в лицо. Заклинание оказалось довольно слабеньким, но действенным, так как разбило мои очки и осколки оцарапали кожу. В комнате наступила гробовая тишина. Скорее всего, дым уже рассеялся. Репаро. Я направила палочку на очки. Очки и осколки починились, но вот маленькие ранки и небольшой ожог остались. Надо бы быстрее все разузнать и идти в лазарет. Луна. Да, Мара, кто кинул это заклинание? Спокойно спросила я. Ты не убьешь этого человека? Так же спокойно, только без опасных ноток в голосе, спросила Луна. Нет, милая, ты не собираешься проклясть его так же, как Седрика, когда он забрал моего зайчика. Нет, милая, и не будешь трансфигурировать в какое-нибудь не очень приятное существо. Нет, милая, все, вопросы из папиного списка закончились. Это был Драко Малфой. Мне очень и очень жаль, Мара, испуганно пропищал мальчик. О, не волнуйся, кто-нибудь, отведите меня к мадам Помфри. Я услышала шелест мантии и чьи-то шаги. Мисс Лавгуд, не беспокойтесь. Зачем вам идти к мадам Помфри? Я сейчас быстренько излечу ваши раны и ожог. Не волнуйтесь, я знаю, что делать. У меня уже есть опыт в этом. Нет, не надо. Закричала я и спряталась за первого попавшегося человека, довольно высокого кстати. Кажется, это Драко. Не надо, профессор Локонс. Что вы, мисс Лав? Противо. Надеюсь, щит появился вокруг нас, потому что я не подпущу к себе этого ненормального. Что вы, профессор Локонс? Не стоит тратить ваши силы на такую посредственную ученицу, как я. Уверена, Драко может меня провести и все будет хорошо. Правда, Драко? Мара, я здесь. Послышался голос где-то слева. Миллиметров, а кто тогда это? Я ощупала руки, талию, спину, лопатки, плечи и дошла до затылка. Профессор Снейп, какое счастье, что вы здесь. Не могли бы вы провести меня в лазарет? Спросила я для всех. Но шепотом добавила, умоляю, спасите. Конечно, Лавгуд, я проведу вас в лазарет. Ямо, не надо. Перебили мы Локонса одновременно и быстрее вышли из клуба. Профессор, вы спасли меня. Кто знает, что мог сделать этот неуч. Вдруг он лишил бы меня глаз, как Гарри костей. Хм, послышался смешок. С вашей стороны довольно глупо проявлять ко мне такую привязанность на людях, Лавгуд. Потому что вас недолюбливают все ученики и даже некоторые учителя, уточнила я. Верно, я этого не сделаю. Покачала головой. Я очень уважаю вас, профессор, и не собираюсь скрывать этого. Это ваш выбор, Лавгуд. Он сделал большую паузу. Поттер и ваши друзья недолюбливают меня больше других. Боюсь, у вас могут быть проблемы с этим. Вы боитесь? Ничего глупее не слышала. 4. Хей, призрак. «Ты как?» – спросили забежавшие современные мародеры. «Так я про себя решила называть близнецов, Седрика или...»